Бух, вода брызнула, когда Нитянь приземлился на камень в ручье, нарушая вихрь. Он внимательно осмотрел окрестности, но ничего не нашел. Однако, когда он стоял там, его родословная становилась еще более активной. Именно тогда он мгновенно посмотрел в небо. Странное чувство охватило его. «Донгли!» — выкрикнул Нитянь. «Призови своего черного феникса. Мне нужно, чтобы ты поднял меня в воздух». Донгли была удивлена. «Какого черта ты задумал?» «Доверься мне!» — крикнул. «Нитянь, ты сумасшедший!» — сказала. «Донгли!» Тем не менее, она вызвала своего черного феникса, подошла к Нитяню и подняла его в воздух. Нитянь внимательно следил за изменениями в ручье. Когда в ручье начал формироваться еще один вихрь, он крикнул. «Вон там! Пошли отсюда!» «Фью!» Словно вспышка черной молнии, феникс отнес его и Донгли к области прямо над вихрем в ручье. В следующий момент Нитянь и Донгли почувствовали головокружение, когда обнаружили, что они наткнулись на пространственный туннель. Глава 447. Властелин всех миров. Глава 447. Бах, бах. Нитянь и Донгли тяжело упали на землю. Черный феникс испустил крик, прежде чем он вновь превратился в пучок черной ауры и исчез в голове Донгли. Все болело от падения. Нитянь поднялся на ноги и воскликнул. Вот оно. Донгли изо всех сил старалась сесть. Оглянувшись вокруг, она удивилась. Она обнаружила, что они с Нитянем были в темно-желтой пустоши. Вокруг них не было видно ни одной травинки. Однако впереди них был густой лес, где каждое дерево было почти 100 метров в высоту. Несмотря на то, что их отделяло от леса 1000 метров, она чувствовала древесную энергию, исходящую из леса. Принюхавшись к густой и мощной древесной энергии, Донгли почувствовала себя снова легко, как будто она мгновенно наполнилась энергией и жизненной силой. Нитянь посмотрел вверх и обнаружил, что небо было заполнено светло-зелеными лентами, которые плавали на ветру. Между тем, слабые пространственные искажения энергии исходили из глубин заполненного зеленой аурой неба. Именно тогда он понял, что он и Донгли вероятно вошли в это место через разлом. Стоя в пустоши и глядя на лес древних деревьев, ощущения Нитяня были гораздо более интенсивными, чем то, что чувствовала Донгли. Несмотря на то, что он не двигался и ничего не делал, он чувствовал, как огоньки светло-зеленой ауры вокруг него естественным образом направляются в него самого. Внимательно изучая и осматривая себя, он обнаружил, что пучки светло-зеленой ауры стремительно летят в вихрь древесной энергии в его духовном море. Без его каких-либо усилий его вихрь древесной энергии уже вращался с тревожной скоростью, поглощая несравнимо чистую древесную энергию вокруг него как можно быстрее. Пока вихрь продолжал поглощать древесную энергию, внутри вихря начала формироваться чистая древесная эссенция. Обычно ей нужно большое количество духовных материалов, приписываемых древесной энергии, чтобы сформировать единственную каплю эссенции, которая содержала бы чрезвычайно концентрированную древесную энергию. Но теперь его вихрь древесной энергии действовал сам по себе, направляя потоки светло-зеленой ауры и образуя концентрированную древесную энергию в течение очень короткого времени. Донгли оглянулась вокруг. «Я, а это?» Она все еще была так шокирована, что ей было трудно произнести целое предложение. «Да, ты все правильно поняла», — взволнованно сказал Нитянь. «Это то самое легендарное место, известное каждому воину в измерении безграничного запустения, место, где древесная энергия течет рекой». Услышав его слова, тело Донгли слегка задрожало. Она все еще была охвачена волнением и спросила: «Как ты нашел это место, Нитянь? И что только что произошло? Мы все еще в измерении безграничного запустения, может и нет». Нитянь не мог скрыть своего волнения. «Область в небе, в которую я попросил доставить меня, была, вероятно, скрытым входом, который привел нас к этому месту. Этот вход, кажется, постоянно движется по измерению безграничного запустения, поэтому его очень трудно обнаружить. Мне просто повезло, что я смог его обнаружить». «Простая удача?» — спросила Донгли. «Ты уверен, что это была просто удача?» Ее глаза сияли так же ярко, словно молния в ночи. Нитянь опустил голову и извиняющимся тоном сказал: «Да, я на это не куплюсь, Донг». Ли пристально посмотрела на него. «Сначала ты бродил по району, где раньше находилась штаб-квартира костяных гигантов. Очевидно, ты что-то искал. Я думала, ты пытаешься найти какие-то ценные вещи, оставленные в костяными гигантами. Я была такой наивной. Ты действительно искал это место, я права, ты только что обнаружил аномалии, и таким образом сказал мне вызвать моего черного феникса для полета ввысь. И это все? Нитянь сухо усмехнулся и сказал, вроде все. Видя, что он признал это, глаза Донгли засияли еще ярче. Так скажи мне, как ты вообще нашел это место? В течение тысяч лет, кто знает, сколько людей, у которых оставалось так мало времени, приходили сюда и бродили по бесплодной земле в поисках этого места. Они не оставили камня на камне в штаб-квартире костяных гигантов, но они не смогли найти это место. Как тебе удалось найти его так скоро после прихода в измерение безграничного запустения? Пока она говорила, она становилась все более беспокойной. Ее плечи дрожали, и ее глаза стали яркими, словно звезды, когда она смотрела на Нитяня. Нитянь принял то же отношение, что и всегда, когда она задавала вопросы, на которые он не хотел отвечать, он молчал. Увидев, что он снова разыгрывает сцену молчания, Донгли стиснула зубы от злости, но она ничего не могла сделать. «Хорошо, не говори мне, если не хочешь». Потратив немного времени, чтобы настроить свой ум, она посмотрела на лес возвышающихся деревьев и сказала, «Древесная энергия там еще богаче. Ходят слухи, что в этом волшебном месте существуют плоды жизни. Давай пойдем и посмотрим. Если мы действительно сможем найти здесь плоды жизни, наше путешествие в измерение безграничного запустения окажется невероятно продуктивным». В домене падающих звезд плоды жизни были продлевающими жизнь предметами, которые существовали только в легендах. Многие воины-цы с божественными способностями сталкивались с проблемами длительности жизни. Многие из них были готовы отказаться от всего своего имущества, чтобы получить дополнительные годы. Поэтому она прекрасно знала, насколько драгоценны плоды жизни. Даже патриарх клана Донг, который был на стадии измерения души, в настоящее время беспокоился о том, что его продолжительность жизни иссякает. Если бы она смогла принести ему плод жизни, ее статус в клане Донг немедленно поднялся бы до высокого уровня, и она бы получила множественные награды от самого патриарха. Плоды жизни. Дрожь пробежала по телу Нитяня, когда он смотрел на густой лес. Он вдруг вспомнил своего мастера Ву Цзи и Хуаму, которые помогали ему снова и снова. Какими бы могущественными они ни были, они оба оказались в том же тупике, что и старик, с которым он столкнулся ранее. Они приближались к концу своей жизни. Если бы не произошло чудо, то они бы просто погибли от старости. Однако один только плод жизни продлит их жизнь, по крайней мере, на 100 лет. С дополнительной сотней лет, они, скорее всего, смогут разрушить препятствия в их базах культивирования и перейти на следующие стадии, которые продлят их жизнь снова, позволяя им продолжать идти по их пути культивирования. С этими мыслями, Нитянь сказал, «Если в этом лесу есть плоды жизни, то я возьму 2, я возьму 1», тоскливо воскликнула Донгли. «Будем надеяться, что нам повезет найти 3 плода жизни». Нитянь попытался призвать свои небесные глаза, чтобы просканировать область перед ним. Тем не менее, он обнаружил, что его небесные глаза не последовали за ним в это таинственное измерение. Кроме того, когда он попытался сформировать новые небесные глаза, его попытки были прерваны какой-то неизвестной силой, и, таким образом, он потерпел неудачу. Он даже не мог использовать психическую энергию для исследования леса. Нахмурившись, он подумал, что с ним что-то не так, это действительно странно. «Я высвободил свое психическое сознание, но я ничего не чувствую». Услышав его слова, Донгли также попыталась призвать свое психическое сознание. Затем она сказала, «То же самое и со мной». После недолгих размышлений, Нитянь сказал, «Полагаю, это бесполезно, все равно там нет людей, все в порядке. Давай посмотрим, сможем ли мы найти плоды жизни в этом лесу, и вытащить их из этого места». Отлично. Именно тогда Донгли поняла, что неисправность их психической энергии может быть вызвана особой средой этого места. Они быстро двинулись вперед. Чем ближе они подходили к лесу, тем больше плавающих потоков светло-зеленой ауры они могли видеть в воздухе. Вихрь древесной энергии Нитяня вращался безумно быстро, поглощая чистую древесную энергию. Когда они прибыли на край леса, Нитянь столкнулся с огромными, достигающими неба деревьями и сказал, «Будь осторожна». Донгли кивнула с серьезным выражением лица, не смея относиться к их входу легкомысленно. Однако, как только они вошли в лес и ступили с темно-желтой, бесплодной земли на зеленую, плодородную землю, древнее столетнее дерево, которое было ближе всего к ним, внезапно затряслось. В следующий момент его ветви, казалось, превратились в острые лезвия, которые затем пронзили Донгли. Тем не менее, Нитянь, который стоял рядом с ней, не казался целью древнего дерева. Ни одна из ветвей не приблизилась к нему. Лицо Донгли побледнело от испуга, и она не только создала защитный барьер, но и достала свой костяной щит. Острые ветви проникли в ее костяной щит. Донгли издала приглушенный стон, словно она приняла сильный удар. Затем она мгновенно отскочила назад. В тот момент, когда она приземлилась обратно на темно-желтую бесплодную землю, ветви, которые шли к ней, замерли на полпути. Донгли свирепо посмотрел на Нитяня. «Почему на тебя не нападают?» Озадаченное выражение распространилось на лице Нитяня, когда он стоял под огромным деревом. Глядя на острые ветви, которые, казалось, потеряли свою цель и, таким образом, возвращались назад, он сказал: «Я понятия не имею, в чем дело». Глава 448. Властелин всех миров. Глава 448. С того момента, как Нитянь ступил на зеленую плодородную землю, зеленая аура в его сердце начала непрерывно двигаться. Кристаллические цепи в зеленой ауре сверкали искрящимся светом, как будто это были крошечные змеи, которые безумно скручивали свои тела. Между тем, бесчисленные зеленые пятна в кристаллических цепях сияли все более ярким светом. Стоя там, не шевеля и волосом, Нитянь почувствовал обильное количество зеленой туманной энергии, льющейся в его вихрь древесной энергии. Капли жидкости, сделанные из концентрированной древесной эссенции, быстро образовались на дне его вихря древесной энергии. Пышное, стометровое дерево рядом с ним было похоже на огромный зонтик, закрывающий почти все небо над его головой. Он не только не чувствовал опасности, стоя под деревом, но даже чувствовал себя расслабленным, как будто дерево защищало его. Он мог смутно чувствовать, что что-то в глубине леса привлекало зеленую ауру в его сердце. «Я не верю, что дерево снова нападет на меня». С этими словами Донгли, которая не могла найти ответ на то, что только что произошло, снова бросилась в лес. Холодно глядя на огромное дерево, она наполнила свой костяной щит ослепительной духовной энергией. Опять произошло нечто непонятное. Огромное дерево, которое никак не реагировало на Нитяня, снова начало атаку на Донгли. Острые ветви вновь ударили костяной щит Донгли. Стиснув зубы, Донгли изо всех сил старалась выдержать сильные удары и двинуться вперед, несмотря на непрекращающиеся призывы и отговорки Нитяня. В этот момент еще более толстое дерево перед ней внезапно начало двигаться. Его острые, похожие на лезвие ветви упали в сторону Донгли, как будто они падали с небес. Донгли подняла костяной щит обеими руками, чтобы отбиться от них. Бах! Неоднократно атакуемая ветвями деревьев, Донгли начала чувствовать сильную боль в обеих руках. По-видимому, она испытывала большие трудности, защищаясь от атак деревьев. Она не только перестала двигаться вперед, но она даже начала тащиться назад. Под взглядом Нитяня, она медленно вышла из леса. Только тогда ветви деревьев перестали нападать на нее и медленно отступили. Стоя в темно-желтой пустоши, Донгли тяжело задыхалась, глядя на Нитяня, и сказала, стиснув при этом зубы: «Почему они не нападают на тебя?» Нитянь подумал секунду и сказал: «Возможно, дело в том, что я использую древесную энергию». «За дуру меня принимаешь?» — злобно спросила Донгли. В течение тысяч лет бесчисленное множество людей, которые практиковали древесную энергию, как и ты, приходили в измерение безграничного запустения, надеясь найти это волшебное место. Многие из них были экспертами, которые не использовали ничего, кроме древесной энергии. Тем не менее, все они умерли от старости, не найдя ни малейшей подсказки. Что позволило тебе так легко найти это место, да еще и во время первой поездки в измерение безграничного запустения? Только не говори мне, что ты открыл это место, полагаясь на древесную энергию. У многих из них были куда более высокие уровни культивирования. Они все потерпели неудачу. Почему тебе удалось? Нитянь потер нос и сказал: «Возможно, потому что мне повезло больше, чем им. Прибереги этот бред для кого-нибудь другого». Оскалилась Донгли. Кончик брови Нитяня поднялся, и он сказал: «Как насчет этого? Так как ты не можешь войти в этот лес, я пойду в сердце леса один. Если я найду плоды жизни в глубине леса, я достану один для тебя. Не смей оставлять меня здесь». Донгли была категорически против. Прежде чем Нитянь снова смог открыть рот, она попыталась призвать своего черного феникса, надеясь, что черный феникс перенесет ее через барьер огромных деревьев перед ней. Однако, как она ни старалась, черный феникс не отвечал на ее зов. даже ты не собираешься мне помочь». Проклиная черного феникса, она собрала оставшуюся энергию, готовясь к третьей попытке. После мгновения колебаний, Нитянь понял, что ему ее не переубедить и, таким образом, он взял на себя инициативу выйти из леса. «Подожди», он усмехнулся и сказал, «подожди, давай я попробую провести тебя внутрь». Донг Ли удивилась такому высказыванию. «Что ты имеешь в виду? Этот лес немного странный. Как ты заметила, эти огромные деревья нападают только на тебя, но не на меня». Нитянь задумался. «Почему бы тебе не попытаться идти рядом со мной?» Постепенно он понял, что деревья вряд ли не трогали его только из-за того, что он владеет древесной энергией. Как и сказала Донг Ли, в течение тысяч лет, бесчисленные воины Ци, которые специализировались на древесной энергии, приходили искать это место в измерении безграничного запустения, но ни один из них на самом деле не ступил в эту магическую землю. Это означало, что не его древесная энергия позволила ему открыть это место, а зеленая аура в его сердце, которая содержала глубокие истины жизни. Именно зеленая аура позволяла ему входить в лес, не сталкиваясь с атаками гигантских деревьев. «Оставаться рядом с тобой?» Донг Ли на мгновение побледнела. Она спросила, насколько близко. «Хорошо, попробуй взять меня за руку и идти рядом со мной», предложил Нитянь. Донг Ли тихо усмехнулась. «Ты же не пытаешься меня обмануть?» Нитянь откашлялся и взглянул на нее краем глаза, сказав, «учитывая твой внешний вид, я, пожалуй, пас. Спасибо за то, что поинтересовалась. Я не понимаю, тебе не нравится мое нынешнее лицо, не так ли?» Донг Ли закатила глаза и сорвала маску, показывая свою непревзойденно красивую внешность. С яркой улыбкой она взяла на себя инициативу и обняла Нитяня за руку. «Так лучше». В тот момент, когда она сорвала свою невзрачную маску, глаза Нитяня загорелись от ее красоты. Пока Донг Ли говорила, от нее исходил очень приятный запах, и бесконечная нежность наполняла ее глубокие светлые глаза. Взглянув на них, любой мужчина был бы очарован, и он захотел бы плавать в них вечно. «Лучше, намного лучше», — тихо ответил Нитянь. Донг Ли внезапно хмыкнула и резко прекратила улыбаться. «Давай, не забудь защищать меня. Я заставлю тебя заплатить тебя сполна, если ты пытаешься надуть меня и воспользоваться ситуацией». С этими угрожающими словами она потащила Нитяня в сторону пышного леса. Она остановилась, когда они были всего в одном шаге от входа в лес. С глубоким вздохом, они сделали последний шаг одновременно, бок о бок, пух. В тот момент, когда ее ноги приземлились на растительную землю, ветви деревьев снова устремились прямо к ней. Донг Ли была очень раздражена. Тем не менее, Нитянь заметил, что все ветви были направлены на другую сторону ее тела. Та сторона, которая цеплялась за Нитяня, не стала целью атак ветвей. Это новое открытие заставило его понять, что его метод будет работать. Нитянь не пошевелил ни одним мускулом. Глядя на Донг Ли, которая была занята отражением атак с помощью костяного щита, он предложил: «Эй, сестра, если ты сможешь прижать все свое тело ко мне, возможно, на тебя больше не будут нападать». Донг Ли моментально все поняла. Она также заметила, что острые ветви были нацелены только на ее вторую половину, которая была далеко от Нитяня. Как только все новые ветви приближались к ней, она стиснула зубы и приняла сложное решение. Она повернулась своим пышным телом к Нитяню лицом. Она раздвинула руки и запрыгнула на него. Она обхватила руками шею Нитяня, обернула свои стройные ноги вокруг талии его и уткнулась лицом в грудь Нитяня, тихо воскликнув: «Обними меня, фью». В этот момент две острые ветви выстрелили прямо в спину Донг Ли. «Быстрее», — нетерпеливо сказала Донг Ли. Нитянь вернулся к своим чувствам, мягко обвил своими мощными руками нежную спину Донг Ли и холодно смотрел на две приближающиеся ветви. Удивительно, но в тот момент, когда он обнял Донг Ли, ветви замерли в воздухе, всего в нескольких дюймах от его спины. Они застыли в воздухе, совершенно неподвижные, как будто они что-то искали. В этот момент Донг Ли свернулась калачиком, ее руки и ноги обвились вокруг шеи и талии Нитяня, они напоминали змей. Она была застенчива и напугана, боясь, что ветви что-нибудь найдут и продолжат нападать на нее. Через некоторое время две ветви, казалось, потеряли свою цель и, таким образом, отдалились от них. Увидев, как ветви отступают назад, Нитянь, который также нервничал, вздохнул с облегчением. Глядя на женщину, которая цеплялась за него, он сказал: «Это был умный ход. Как сиамские близнецы, они были тесно связаны друг с другом, включая руки и ноги. На первый взгляд, они выглядели как один человек. Быстрее». «Доставь меня в сердце леса, чтобы мы могли найти плоды жизни». Уткнувшись головой в грудь Нитиня, Донгли прислушалась к его пульсирующему сердцу и впервые почувствовала привязанность. Она даже не осмелилась взглянуть на насмешливое выражение лица Нитиня. Вместо этого она громко заявила: «Если что-то пойдет не так, ты и сам знаешь, что с тобой будет. Ты меня слышишь? Что? Воспользоваться тобой? Ты сейчас пользуешься мной? Понятно». Нитянь рассмеялся и шагнул в сторону сердца леса. Глава 449. Властелин всех миров. Глава 449. В лесу, среди невероятно высоких деревьев, Нитянь держал Донгли в неудобном положении, когда они медленно продвигались вперед. Сначала Донгли положила голову на грудь Нитяня, опасаясь, что огромные деревья снова нападут на нее. Однако, когда Нитянь пошел глубже в лес, она обнаружила, что деревья больше не нападали на нее, и постепенно расслабилась. Несмотря на это, она молча стиснула челюсти и прижалась к груди Нитяня, прислушиваясь к его сердцебиению. В этом положении она была очень застенчивой, ей было очень неудобно. Она постоянно защищалась от Нитяня, опасаясь, что он воспользуется возможностью и попытается овладеть ею. Она не могла не вспомнить их тесный контакт в густом лесу в измерении раскола пустоты и над озером в подземном царстве. Образы мелькали перед ее глазами. Постепенно она поняла, что на самом деле не возражала против тесного контакта с Нитянем, что глубоко шокировало и смутило ее. Она даже внутренне винила себя в этом. Находясь так близко к Нитяню, она могла не только слышать его сердцебиение, но и чувствовать его ауру, которую могли источать только сильные мужчины. Слушая его сердцебиение и ощущая его ауру, Донгли не могла не чувствовать себя в беспрецедентной безопасности, как будто до тех пор, пока они оставались в таком положении, с ней ничего не случится. Что касается Нитяня, который шел вперед, он быстро приспособился после того, как его ненадолго унесло в царство мечтаний. Размышляя над тем, что только что произошло, он постепенно понял, что причина, по которой древние деревья перестали нападать на Донгли, была вероятно в том, что она была погружена в особую ауру, которую он излучал. Эта аура исходила из зеленой нити энергии в его сердце. Эта аура оберегала их двоих от нападения деревьев. Родословная жизнь и плод жизни. Нитянь все больше убеждался, что между ними были определенные глубокие связи. Его родословная была причиной, почему он успешно нашел это место и не был атакован огромными деревьями. Глядя на стометровые деревья, он чувствовал себя очень спокойно и расслабленно. Когда он шел глубже в лес, светло-зеленая аура древесной энергии в воздухе становилась все более чистой и богатой. Пучки чистой древесной энергии продолжали вливаться в его духовное море, формируя все более жидкую древесную энергию на дне его вихря этой самой энергии. У него появилось ощущение, что пока он остается в этом волшебном месте, даже если он ничего не делает, уровень развития вихря его древесной энергии будут расти до такой степени, что он будет готов к своему следующему прорыву. Слух оказался правдой, древесная энергия действительно была очень густой. Нитянь нес Донгли все ближе и ближе к сердцу леса, ни один из них не сказал ни слова. Время от времени Нитянь оглядывался вокруг и обнаруживал, что длинные, тонкие корни простирались от деревьев к сердцу леса. Пройдя еще несколько часов, Нитянь прибыл в самое сердце леса, где он обнаружил, что корни древних деревьев на самом деле простирались в мелкий пруд, который был заполнен мутной зеленой водой. Посреди пруда росло невысокое дерево, высотой примерно с человеческий рост, с зелеными листьями на ветвях. Маленькое дерево вдобавок ко всему было очень тонким. Его ствол был покрыт сложными и таинственными узорами, которые блестели слабым зеленым светом. В его свежей зеленой листве висели 4 фрукта размером с кулак. Плоды были прозрачными и сверкающими, как зеленые изумруды, пульсирующие в них, как будто они были заполнены самой глубокой и непостижимой силой, жизненной энергией. Придя к краю мелкого пруда, Нитянь наконец остановился, его глаза остановились на маленьком дереве и 4 плодах на нем. В этот момент он с большой ясностью почувствовал, что зеленая аура в его сердце хотела вырваться из его тела, каждая кристально-подобная цепь внутри него сияла ослепительным светом. Зеленая аура следовала за его меридианами прямо в правую ладонь. Его правая ладонь начала меняться. На его ладони появились странное зеленое свечение, прямо как на узорах дерева. Зеленая аура помчалась по его ладони, хотя она, казалось, не могла вылететь через кончики его пальцев. Эта аура, казалось, всеми силами призывала Нитяня. Нитянь глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и он сказал Донгли: «Я думаю, что это то самое место». Услышав его слова, Донгли подняла голову и начала осторожно оглядываться. Вскоре она обернулась и обнаружила таинственное, короткое дерево, с которым столкнулся Нитянь. Ее взор переключался туда-сюда между мелководным прудом, маленьким деревом в нем и четырьмя плодами, висящими на маленьких деревьях. В следующий момент очаровательное тело Донгли, которое все еще было свернуто калачиком в руках Нитяня, сильно задрожало от возбуждения. «Плоды жизни. 4 штуки». Глядя на короткое дерево, Нитянь сказал: «Если это плоды жизни, то это дерево жизни. Ты знаешь что-нибудь о деревьях жизни?» Донгли покачала головой и сказала, глядя также на короткое дерево: «Я не знаю. Я просто знаю, что плоды жизни растут на деревьях жизни. Я ничего не знаю о том, что они такое и почему они существуют». С этими словами она начала кричать: «Нитянь, здесь 4 плода жизни. Я возьму только один. После того, как я верну его патриарху моего клана, мой статус в клане Донг станет высоким. С тех пор, независимо от того, чем наш патриарх наградит меня, эти люди в моем клане больше никогда не посмеют говорить обо мне за моей спиной». Дело было в том, что патриарх клана Донг обожал ее с самого младенчества. Ее черный феникс был захвачен им и передан ей в качестве подарка. Однако у каждого клана были свои правила. Даже будучи патриархом, он не мог слишком благосклонно относиться к Донгли и чрезмерно расходовать ресурсы клана на нее. Поэтому, для того чтобы Донгли поднялась над другими в клане Донг, она должна была доказать свою силу и находчивость своим соклановцам. Эти правила было установлено предками клана Донг. Даже патриарх должен был жить по ним. Тем не менее, все было бы по-другому, если бы только Донгли смогла подарить патриарху плод жизни. Плоды жизни были просто легендой домена падающих звезд. Вернув плод жизни, Донгли докажет свою способность и внесет большой вклад в развитие своего клана. Ее патриарх мог осыпать ее подарками, а остальным нечего было бы сказать. Глаза Нитяня загорелись. 4 плода жизни. Донгли взяла бы один, а это означало, что кроме тех двух, которые он планировал дать Ву Цзи и Хуаму, чтобы решить их проблему с продолжительностью жизни, у него еще оставался один. С этой мыслью он не мог больше ждать, и приготовился собрать их сразу. Донгли успокоилась после минуты волнения и сказала: «Будь осторожна, давай посмотрим, есть ли здесь какие-то специальные ловушки или что-то типа того. Самые удивительные сокровища обычно охраняются. Ты сама видела, как эти огромные деревья превратились в машины для убийства». Она слышала так много историй о драгоценных сокровищах. Все эти рассказы были тесно связаны со смертью исследователей. Места, которые производили редкие сокровища, либо контролировались злобными существами, либо находились в неизведанных измерениях. Она боялась, что как только Нитянь отправится собирать плоды, их сразу же настигнет угроза. Услышав ее слова, Нитянь стал более бдительным. Хотя он был всего в одном шаге от входа в пруд, он не торопился. Измерив расстояние между ним и деревом, он задумался и сказал: «Я перепрыгну к дереву жизни и соберу плоды жизни, пока буду в воздухе». С этими словами он начал формировать хаотическое магнитное поле вокруг себя в целях защиты. Однако, как только он призвал свои различные типы энергии, чтобы сформировать хаотическое магнитное поле, он, казалось, разозлил это место. В тот момент, когда его особая аура была замаскирована хаотическим магнитным полем, древние деревья вокруг мелкого пруда начали нападать на него, как будто они сошли с ума. Тысячи ветвей, похожих на острые лезвия, и виноградные лозы, похожие на длинные кнуты, начали атаковать его. Аура от этих ветвей напугала Нитяня. Глядя на надвигающуюся бурю ветвей, он чувствовал, что нет никакого способа защититься от них, и что он будет убит в следующий момент. Донгли увидела проблему и поспешно закричала: «Неправильный ход, не делай ничего такого, отмени заклинание». Нитянь мгновенно все понял. Прежде чем ветви достигли его, он отменил хаотичное магнитное поле вокруг себя. В момент, когда его хаотическое магнитное поле было убрано, ветви, которые шли к нему словно дождь, застыли в воздухе. Дюжина ветвей была всего в нескольких дюймах от его шеи, в то время как другие почти пронзили лоб Донгли. Нитянь и Донгли были окружены бесчисленными замороженными ветвями, как будто они были атакованы тысячами деревянных копий. Одно неверное движение, и они бы в мгновение убили их. Они оба напряглись от страха. Глядя на острые ветви, которые были всего в дюймах от их кожи, они не смели пошевелиться. Глава 450. Властелин всех миров. Глава 450. Ветки, которые парили вокруг Нитиня и Донкли, казались еще более острыми, чем металлические копья. Донкли медленно припала обратно к груди Нитиня и сказала тихим голосом: «Я прошу тебя, не делай больше ничего такого, хорошо?» Лицо Нитиня омрачилось. Он отозвал магнитное поле и распространил особую ауру вновь. Аура его плоти и крови, невидимая невооруженным глазом, тихо рассеялась и заполнила небольшую область вокруг него и Донкли. Фью! Острые ветви, которые чуть не разрезали их на куски, быстро двигались назад к древним деревьям, как будто ничего не случилось. Только после того, как она убедилась, что кризис миновал, Донкли снова подняла голову. Она была ужасно напуганной. Ее голос дрожал от страха. «Это очень странное место. Использование духовной энергии неправильной стихии сразу вызовет большие изменения. Я прошу тебя, Башуши, не совершать таких поспешных попыток». Нитянь понял, что только что произошло, пережив внезапное изменение в поведении древних деревьев. Поэтому он преднамеренно подавлял все другие типы энергии внутри него. Единственное исключением была древесная энергия. Тем временем он удостоверился, что он постоянно источает свою слабую ауру плоти и крови. Вскоре к нему вернулось чувство безопасности и спокойствия. Именно тогда он убедился, что его особая родословная является основной причиной, по которой он смог бродить по этому лесу, не подвергаясь нападению древних деревьев. Посмотрев вниз на его пылающую правую ладонь и зеленую ауру, которая, казалось, пыталась вырваться из нее, Нитянь призадумался. Донкли, которая не заметила изменений в правой руке, снова посмотрела на древо жизни в середине мелкого пруда. Глаза были направлены на сверкающие изумрудные плоды жизни. Она сказала тихим голосом: «Я думаю, тебе лучше поторопиться, если ты хочешь их забрать. Я не думаю, что было бы разумно оставаться здесь надолго». Нитянь успокоился и сказал решительно: «Хорошо, держись за меня». Донкли крепко вцепилась в Нитяня. Она прекрасно знала, что ее выживание в этом месте может зависеть только от Нитяня. Как только она была бы отделена от Нитяня, древние деревья немедленно бы набросились на нее. Учитывая ее нынешнюю силу и базу культивирования, она не выдержала бы и минуты. Увидев, что Нитянь был готов совершить прыжок к древу жизни, она тоже подготовилась. Сейчас или никогда. Нитянь прыгнул в воздух к пруду. Поскольку пруд занимал площадь около 1000 квадратных метров, Нитяню было бы легко перепрыгнуть через него, даже если бы Донкли цеплялась за него. Единственная сложность – быстро собрать плоды жизни. Хаем. Однако, когда он прыгнул в воздух и приблизился к древу жизни, он засомневался. Гравитационное поле над прудом полностью отличалось от гравитационного поля в остальной части леса. Таинственная сила, казалось, поддерживала его и Донкли, позволяя им плавать в воздухе. Поэтому он замедлил ход и остановился в воздухе над древом жизни, где зеленые полупрозрачные плоды жизни были в пределах досягаемости его руки. Интересно, ситуация здесь похожа на ситуацию у того озера в подземном царстве. Донкли была поражена происходящим. Посмотрев на один из плодов жизни, она потянулась, чтобы схватить его. Когда ее молочно-белая рука медленно покинула ауру Нитяня и приблизилась к этому плоду жизни, на нее не напали деревья. Нитянь заметил действие Донкли. Он был глубоко удивлен, когда он оглянулся на высокие деревья и обнаружил, что они не атаковали. Казалось, область, в которой находился он и Донкли, уже была за пределами зоны действия древних деревьев. Осознав это, он посмотрел вниз и сказал Донкли: «Теперь ты можешь спуститься». «Чего?» Донкли вздрогнула, взглянув на него слегка смущенным взглядом. «Похоже, что этот регион находится вне зоны атаки древних деревьев», — объяснил Нитянь. «Ты уверен?» «Да». Донкли, которая долгое время оставалась в этом неудобном положении, медленно и тщательно отделяла себя от Нитяня. После того, как она спустилась с груди Нитяня и полетела в воздух, прежние страшные деревья в окрестностях действительно остались неподвижными, как и сказал Нитянь. Донкли вздохнула с облегчением. Затем, сверкнув глазами от волнения, она намеревалась схватить плод жизни, который был ближе всего к ней. Тем не менее, Нитянь не сделал ни единого шага. Он посмотрел на плод жизни, который она собиралась взять. «Подожди!» – закричал Нитянь. Вздрогнув, Донкли остановилась и обернулась, чтобы посмотреть на него. Она со смущением спросила: «И что теперь?» Нитянь широко раскрыл глаза и посмотрел вниз на темную зеленую воду под ними. «Смотри, внизу, в пруду». Донгли последовала его взгляду и посмотрела вниз. В этот момент рябь появилась в воде мрачного пруда. Как ни странно, рябь начиналась не от центра пруда, а от берега, откуда пришли он и Донгли. Везде, где распространялась рябь, изначальная мутная вода становилась ясной. Что еще более удивительно, так это то, что по мере очистки воды гигантский, зеленый, кристально-подобный объект постепенно появлялся на дне пруда и начинал излучать яркий свет. Вскоре рябь достигла другой стороны пруда, словно постепенно поднимая завесу над прудом. Зеленый кристально-подобный объект теперь был полностью раскрыт. Это был зеленый сферический кристально-подобный объект, который почти заполнил весь пруд. Древо жизни укоренилось в его вершине, которая немного поднялась из пруда. В этот момент внезапно вспыхнула грозная аура жизни из-под Нитяня и Донгли. Великолепное лицо Донгли побледнело от испуга. «Нитянь, это глаз. Древо жизни произрастает из гигантского глаза. Боже мой, какого черта это место такое необычное? Какое существо имеет такой огромный глаз? Оно может даже родить древо жизни». Нитянь сразу понял, что только что произошло. Рябь была фактически веком этого огромного глаза. Так называемое древо жизни было укоренено в этом огромном глазу. Нитянь чуть не закричал, когда он почувствовал вырывающуюся из-под воды ауру плоти и крови. Оба мгновенно почувствовали приближающуюся угрозу. В этот момент даже зеленая аура в его ладони успокоилась, словно она больше не жаждала плодов жизни. Тогда Нитянь понял, что если он ничего не сделает, возможно, он и Донгли будут убиты в следующий момент. Глаз. Гигантский глаз, который прячется в земле. Внезапно в голове появилось изображение, запечатленное в глубине души. Это был образ таинственного измерения, к которому его привели однажды кровавое ядро и доспех драконьего пламени, где он сидел на полуразрушенном алтаре и смотрел на отдаленные, похожие на горы, торчащие из земли и указывающие на небо горы, титаны. Дрожь пробежала по телу Нитяня, когда он понял, что этот огромный глаз должен принадлежать Титану. Если это один из глаз Титана, значит ли это, что все это измерение, включая бесплодную землю и пышный лес, это тело Титана? Когда эти мысли вошли в его сознание, он почувствовал, что чувство угнетения, которое почти опустошило его и Донгли, становилось все сильнее и сильнее. В этот критический момент ему пришло в голову создать вокруг него хаотическое магнитное поле. Он хотел посмотреть, сможет ли он облегчить ужасающее чувство угнетения с помощью тайной магии, которую он узнал из таинственного измерения. Однако его хаотическое магнитное поле, похоже, ничего не меняло. Подавляющее чувство угнетения все еще усиливалось. Рядом с ним Донгли уже стояла на коленях в воздухе и не дышал, как будто ее сердце взорвалось. Нитянь продолжал пытаться сформировать духовный энергетический шар с помощью тайной магии. Фью! Внезапно в небе начали появляться зеленые потоки ауры, сошедшие к нему со всех сторон. Помимо этого к нему начала стекаться энергия из тела Титана. К его удивлению, когда он сформировал духовный энергетический шар в левой руке и направил собранную зеленую энергию и раздробленную энергию Титана в свой вихрь древесной энергии, разрушительное чувство угнетения, которое сошлось на нем и Донгли, постепенно уменьшалось. Увидев, что этот метод сработал, он продолжал использовать это заклинание, продолжая приближаться к древу жизни. Он потянулся, чтобы схватить один из плодов жизни правой рукой. Глава 451. Властелин всех миров. Глава 451. Как только правая рука Нитяня вступила в контакт с плодом жизни, между ним и зеленой аурой в его ладони внезапно родилась мощная гравитационная сила. Бац! Изумрудный плод жизни внезапно начал сиять ослепительным светом. Донгли видела, что светящиеся огоньки текли из этого плода жизни прямо к руке Нитяня. Подобно воде, они быстро последовали за пальцами Нитяня в его ладони и исчезли. Плоды жизни размером с кулак сморщились и уменьшились со скоростью, которую можно было увидеть невооруженным глазом. В то же время, зеленая энергия в его ладони начала источать несравнимо сильную ауру жизни. Нитянь мог чувствовать, что бесчисленные подобные кристаллу цепи, которые формировали зеленую ауру, направлялись и поглощали светящиеся огоньки плодов жизни. Бесчисленные зеленые пятна в кристальной цепи, где были заложены глубокие истины жизни, начали сиять, как сияют звезды на небе. Казалось, что огоньки светящегося света от плода жизни были тем, чего жаждала зеленая аура. теперь она жадно пожирала их. Мгновение спустя, плоды жизни, к которым прикоснулась правая рука Нитяня, полностью исчезли под взглядами Нитяня и Донкли. Вся жизненная сила, которую они содержали, была поглощена зеленой аурой. Не осталось ни капли. Между тем, зеленая аура начала источать опьяняющий сильный свет из его правой ладони. Тем не менее, ее жажда жизненной силы, казалось, не была утолена ни в малейшей степени даже теперь, когда она потребляла плод жизни. Напротив, Нитянь чувствовал, что она стала еще более нетерпеливой и взволнованной, как будто она призывала его собрать остальные три плода жизни. В этот момент Донкли, казалось, поняла, что происходит, и поспешно напомнила ему вслух: «Не надо, не прикасайся к плодам жизни рукой, в противном случае ты заберешь всю жизненную силу себе». Она не знала, что то, что забрало жизненную силу этого плода жизни, на самом деле является зеленой аурой в ладони Нитяня. Она просто предположила, что любое живое существо из плоти и крови поглотит жизненную силу внутри плода жизни, как только прикоснется к нему. «Этот плод жизни даст тебе по крайней мере еще 100 лет жизни», — воскликнула Донкли. «Ты все еще молод и далек от проблемы продолжительности жизни. Эти плоды жизни чрезвычайно ценны. Мы должны сохранить оставшиеся 3 плода». Услышав ее напоминание, к Нитяню мгновенно вернулся рассудок, и он вспомнил, что он давно планировал дать 2 плода жизни Вуцзи и Хуаму. Донкли тоже хотела забрать 1 плод себе, чтобы стабилизировать свой статус в клане Донг. «Я не понимаю». Он глубоко вздохнул и сдержал себя от поглощения 3 других плодов жизни правой рукой. Именно в этот момент он понял, что духовный энергетический шар в его левой руке уже собрал значительное количество чистой древесной энергии поблизости, а также раздробленную энергию титана. Между тем, когда он использовал заклинание поглощения ЦИ, древесная энергия и энергия титана быстро проникала в его духовное море. «У меня есть несколько коробок Донг». Ли медленно приблизилась к Нитяню, и она внимательно посмотрела на огромный глаз в пруду внизу. Затем она достала 3 деревянных ящика из своего кольца и протянула их Нитяню. «Эти 3 деревянных ящика сделаны из деревьев, которым больше 1000 лет. Они должны сохранить плоды жизни. Тебе просто нужно открыть коробку, поместить ее под плод жизни, а затем разорвать стебель крышкой. Этот способ должен сработать». Будучи дочерью главы клана Донг, она имела очень много ресурсов в своем кольце владения. В такой критический момент, даже при том, что она была в пределах досягаемости плодов жизни, она не смела собрать их сама. Подавляющая аура плоти и крови, которую испускал огромный глаз, глубоко напугала ее. Она также поняла, что должно быть что-то особенное было в Нитяне, что не только позволило найти это место и освободиться от атак древних деревьев, но и дало ему возможность прервать атаку титана. Как бы высокомерна она ни была, она должна была признать, что это самое великое сокровище, с которым она когда-либо сталкивалась за всю свою жизнь. Поэтому она поняла, что возможно ей суждено было стать свидетелем того, как Нитянь пожнет такое огромное сокровище, что люди вероятно не поверят ей, даже если она расскажет кому-нибудь об этом. Нитянь схватил 3 деревянных ящика и продолжил собирать богатую древесную энергию и раздробленную энергию титана в шар духовной энергии в левой руке. «Я попробую это сделать». Правой рукой он открыл деревянный ящик и положил его под 1 из плодов жизни. Когда его правая рука приблизилась к плоду жизни, зеленая аура в его ладони снова стала беспокойной, как будто желание сводило ее с ума. Нитянь знал, что как только его правая рука коснется плода жизни, зеленая аура тут же высосет из него все до последней капли жизненной силы. Поэтому он действовал с большой осторожностью, следя за тем, чтобы его правая рука не соприкасалась с плодом жизни. После того, как плод жизни оказался в деревянной коробке, он одним движением пальца захлопнул крышку. При этом тонкий стебель, соединяющий плод жизни и древо жизни, был мгновенно разорван, и коробка была запечатана. «Сработало!» — воскликнула Донкли, как будто она была еще более взволнована, чем Нитянь. «Давай, возьми 2 других». Нитянь мог чувствовать, что зеленая аура в его ладони становилась тревожной и расстроенной. Игнорируя это, Нитянь быстро упаковал 2 других плода жизни тем же методом. Понимая, что все оставшиеся плоды жизни были запечатаны в деревянные ящики, зеленая аура казалась несравнимо беспокойной и тоскующей. После мгновения молчаливого размышления, Нитянь бросил 3 деревянных ящика, в которых хранились плоды жизни, в свой браслет. Как только ящики влетели в его браслет владения, их аура исчезла. Через некоторое время, не в силах ощутить ауру плодов жизни, зеленая аура перестала бушевать и поплыла обратно в его сердце, как будто она наконец сдалась. Как только зеленая аура вернулась к его сердцу, Нитянь понял, что зеленые пятна в этих кристально-подобных цепях также успокоились. Зеленая аура свернулась и замолчала, как будто она вошла в другой период покоя. Жизненная энергия одного плода жизни заставила зеленую ауру снова уснуть. Нитянь, который прошел через подобный опыт раньше, вздрогнул, когда он сразу понял, что спящая зеленая аура начала переваривать энергию этого плода жизни. Это означало, что зеленая аура вошла в другой процесс. Как только процесс будет закончен, это даст ему совершенно новый талант родословный. Увидев, что Нитянь брал 3 деревянные коробки в свой браслет, Донгли поспешно напомнила ему: «Помни, один из этих плодов жизни – мой. Ты дашь мне один, когда мы выберемся отсюда. Я знаю». Нитянь кивнул и перестал думать о плодах жизни. Вместо этого он посмотрел на левую руку. В этот момент богатая древесная энергия и энергия титана все еще сходились на духовном энергетическом шаре в его левой руке. Увидев, что он смотрит на свою руку с серьезным выражением лица, Донгли перестала говорить и молча смотрела на него. Несколько мгновений спустя, Нитянь обнаружил, что в его левой руке больше не было фрагментированной энергии титана, что означало, что он собрал всю его энергию в этот шар духовной энергии. Затем он принял позу лотоса в воздухе и сконцентрировался на заклинании поглощения ци, чтобы очистить и поглотить всю древесную энергию и энергию титана в этом духовном энергетическом шаре. Широко раскрыв глаза, Донгли наблюдала за ним со стороны. После неизвестного периода времени, когда духовный энергетический шар был поглощен и исчез, сила, которая держала его в воздухе, внезапно стала сильнее. Оба были вытеснены в небеса и выстрелили в глубины зеленых облаков, где существовали мощные пространственные колебания. Лучи света вплетались в паутину на поверхности гигантского глаза, где росло древо жизни, как будто глаз стоял за происходящим и наблюдал за ними, как они улетали. После того, как Нитянь и Донгли исчезли из этого таинственного измерения, длинный эхо раздалось из глубин земли. Рябь вновь распространилась по мелководному пруду. Когда пруд снова стал мутным и зеленым, небо и земля обрели покой. Глава 452. Властелин всех миров. Глава 452. Фью. Нитянь и Донгли появились из ниоткуда в воздухе и начали стремительно падать к земле. Темная духовная энергия вырвалась из тела Донгли, и ее черный феникс вылетел из ее головы в следующий момент. Черный феникс расправил крылья и схватил ее, не давая ей врезаться в землю. После стабилизации Донгли немедленно связалась с черным фениксом через свой поток мыслей, а затем направилась в сторону падающего Нитяня. Он почти упал на землю, однако Донгли успела поймать его. Затем они оба плавно приземлились с помощью черного феникса. Стоя на земле, Донгли посмотрела на небо. Она все еще была очень потрясена всем произошедшим. Глаза Нитяня также блестели ярким светом, когда он смотрел в небо. После восстановления он достал одну из 3 деревянных коробок и протянул ее Донгли, сказав: «Это твое, ты заслужила это». Донгли особо не церемонилась. Вместо этого она без колебаний схватила деревянную коробку и засунула ее в кольцо. Она глубоко вздохнула, и ее грудь слегка задрожала. После минуты молчания она сказала: «Мы наконец вышли из этого проклятого места». Нитянь кивнул: «Да, нам очень повезло». Донгли от души улыбнулась и наконец успокоила свое сердце. Не обращая внимания на манеры леди, она упала на землю. Глядя на бесчисленные звезды в небе, она сказала: «Повезло настолько, что даже трудно описать. Походы с тобой всегда полны сюрпризов и ужасов. Прежде чем прийти в измерение безграничного запустения, я бы и не подумала, что у нас будет так много приключений». Несмотря на то, что Нитянь был полон духовной энергии, он был морально истощен после напряженного приключения. Он последовал за Донгли и лег плечом к плечу рядом с ней, сказав: «Когда нас подбросило в небо, ты смотрела вниз на пруд». С этими словами он избавился от мысли исследовать свой вихрь древесной энергии. В магическом месте он направил в свое духовное море обильное количество древесной энергии из шара духовной энергии. В этот момент, несмотря на то, что он уже покинул то место, где древесная энергия была очень густой и чистой, его вихрь древесной энергии все еще вращался безумно быстро, образуя капли древесной эссенции, которые собрались в озеро на дне его вихря древесной энергии. Зеленое озеро концентрированной древесной эссенции источало процветающую жизненную силу, в то время как несколько пятен на поверхности озера блестели зеленым светом. По мере того, как вихрь древесной энергии продолжал вращаться, блестящие пятна в озере, казалось, перестраивались, чтобы вызвать какие-то изменения. Эти зеленые блестящие пятна были сформированы благодаря раздробленной энергии титана. Теперь, когда вихрь древесной энергии продолжал вращаться с безумно быстрой скоростью, изначально беспорядочные зеленые пятна начали перестраиваться в определенную форму. Нитянь чувствовал, что как только эти зеленые пятна закончат перестраиваться, он сможет раскрыть тайны внутри них с помощью своей психической энергии. Тем не менее, он не был уверен, сколько времени займет этот процесс, так же как он не был уверен, сколько времени потребуется спящей зеленой ауре, чтобы закончить поглощение энергии, полученной из плода жизни. Глядя в звездное небо, Донгли почувствовала, что она восстановилась. Вспомнив смутные очертания волшебной земли, которую она видела, когда их подстрелили в небо, она сказала: «Да, я глядела вниз. На мой взгляд, этот континент был похож на лежащего гиганта, как и мы сейчас. Лес находился на гигантской груди, а мелкий пруд, где произрастало древо жизни, был одним из глаз великана. Этот гигант не только дал жизнь древу жизни, но и охранял его». С этими словами она повернула голову, чтобы посмотреть на Нитяня, который лежал рядом с ней. Очаровательный свет рябил в ее слезящихся глазах, когда она сказала: «Я верю, что даже если другие люди смогут каким-то образом найти и войти в это волшебное место, они все равно не смогут собрать эти плоды жизни и выбраться оттуда живыми. Только ты можешь». Когда она потянулась прикоснуться к одному из плодов жизни, огромная аура плоти и крови вырвалась из-под них и почти мгновенно раздавила ее внутренние органы. А ведь владелец глаза даже пальцем не пошевелил. Судя по грозной мощи ауры, высвобожденной этим гигантом, даже самые могущественные эксперты стадии измерения души, вероятно, не смогут вырвать эти плоды жизни силой, не говоря уже о ней и Нитяне. Она чудом выжила и получила один плод жизни из-за какого-то таинственного умения Нитяня. Этот континент действительно был похож на гиганта. Глаза Нитяня не могли не скользить по пышной груди Донгли. В мире так много тайн. Кто бы мог подумать, что слух, который существует в измерении безграничного запустения так долго, на самом деле реален. Кто бы мог подумать, что это волшебное место было телом гиганта. С этими словами Донгли посмотрела на Нитяня, заметив его похотливый взгляд. Однако, только избежав смерти и получив плод жизни, она решила простить ему это. «Когда мы падали с неба, я посмотрела вниз и заметила, что мы находимся в месте, близком к костяной секте, но это уже было довольно далеко от ручья, из которого мы вышли». Услышав ее слова, Нитянь повернул голову, чтобы оглянуться вокруг, но он не увидел ничего, кроме вулканов, которые, казалось, вымерли много лет назад. Донгли продолжила: «Вход в это волшебное место должно быть постоянно парит в высоте и перемещается, вместо того, чтобы оставаться на одном месте. Неудивительно, что даже эксперты древесной энергии со всего домена падающих звезд почувствовали существование этого волшебного места в разных местах». Ее глаза ярко блестели, когда она повернула голову, чтобы снова посмотреть на Нитяня, но в конце концов, они не были такими удивительными, как ты. Возможно, они смогли обнаружить несколько пучков чистой древесной энергии, которые просочились из входа, но никто из них не мог точно определить местоположение входа, так как вход постоянно находился в движении. Когда они приблизились к нему, он уже уплыл в другое место. Мне просто повезло больше них. Нитянь пытался пропустить эту тему для разговора. Донгли холодно фыркнула: «Да, да, да. Не говори об этом, если не хочешь, но больше не говори мне о своей удаче». В этот момент Нитянь был поражен чувством, что связь между ним и его девятью небесными глазами, которые не вошли в волшебное место вместе с ним, была восстановлена. Он пытался направлять их своими мыслями. Несмотря на то, что небесные глаза потеряли значительное количество психической и духовной энергии, они постепенно полетели к нему из отдаленных мест. Когда они приблизились, фрагментарные звезды вспыхнули в глубине его зрачков, наполняя небесные глаза обильной энергией души и психической энергией. В очередной раз они смогли помочь Нитяню пристально следить за всем в его окружении. Кто знает, сколько дней нас не было, и какова ситуация сейчас в измерении безграничного запустения. Лежа там, глубоко расслабленный, он начал поглощать звездную энергию из падающего на них звездного света. Какая разница? Не вражда между фракцией инструментариев и Чжао Шанлингом, ни те собиратели эссенции земного пламени из секты пламенного божества, ни наши проблемы. Донкли звучало невозмутимо. Сложная ситуация в измерении безграничного запустения может продлиться еще некоторое время, но я думаю, что это закончится после того, как те из секты пламенного божества соберут всю эссенцию земного пламени, в которой они нуждаются. Штаб-квартира фракции инструментариев защищена великим барьером. Я сомневаюсь, что даже такой мощный воин, как Чжао Шанлинг, будет в состоянии пробить эту защиту. Даже если это произойдет, это будет война между Чжао Шанлингом и фракцией инструментариев. Это не повлияет на остальных. Да, возможно, некоторые кузнецы будут случайно втянуты в конфликт и убиты. Брови Нитяня нахмурились. «О ком ты беспокоишься?» – спросила Донкли с многозначительной улыбкой. «Этот дурак Лие посещает собрание по оценке секты инструментов, не так ли?» – сказал Нитянь низким голосом. «Лие?» – Донкли кивнула головой. «Конечно, так как царствование смерти плывет ближе к штаб-квартире фракции инструментариев, оно неизбежно пройдет через множество вулканов, которые фракция инструментариев предоставила для кузнецов, таких как Лие. Но могущественные эксперты фракции инструментариев определенно попытаются перехватить его, чтобы остановить убийство невинных людей. Даже если выяснится, что фракция инструментариев не может остановить царствование смерти, они скорее всего скажут кузнецам вернуться в заброшенный город и уйти через портал телепортации между измерениями. Между тем, побежденные члены фракции инструментариев, вероятно, отступят к своей штаб-квартире и отсидятся за своим великим барьером. Тем не менее, у меня есть ощущение, что причина, по которой Чжао Шанлинг вернулся и призвал царствование смерти, заключается в том, что он хочет, чтобы все эксперты фракции инструментариев были заняты, так чтобы те люди из секты пламенного божества смогли спокойно собирать эссенцию пламени. Напряженная ситуация не может длиться вечно. В любом случае, нам не нужно слишком беспокоиться. Кроме того, учитывая наши невпечатляющие базы культивирования, я не думаю, что это будет иметь значение, столкнемся ли мы с могущественными экспертами секты пламенного божества или Чжао Шанлингом. Они, вероятно, с легкостью убьют нас. Нитянь и Донкли лежали на земле рядом друг с другом. Глядя на звездное небо, они лениво болтали, наслаждаясь редким моментом спокойствия. Глубокой ночью, один из небесных глаз Нитяня увидел две знакомые фигуры, мчащиеся рядом с костяной сектой. Он вскочил на ноги и выпалил: «Как они здесь оказались?» Глава 453. «Властелин всех миров», глава 453. «О ком ты говоришь?» Донкли все еще комфортно лежала на земле. Она краем глаза взглянула в сторону, но она не собиралась вставать. «Два моих друга из царства небесного пламени». Нитянь контролировал небесный глаз своим умом, чтобы спуститься на более низкое место, так чтобы он мог получить лучшие представления о происходящем. Под холодным звездным небом Фэн Ло из культа крови изо всех сил пытался двигаться вперед. Он был весь вымазан кровью, а его истощенное тело еле плелось вперед. Казалось, что он только что пережил жестокую битву. Под его разорванными одеждами виднелись ошеломляюще крупные раны. Ютун, которая также была учеником культа крови и давним противником Нитяня, бежала рядом с ним. Ее красные зрачки были наполнены яростью и злобой. Культ крови после мгновения размышлений, он повернулся к Донкли, которая все еще лежала на земле. Он сказал: «Это мое дело. Ты можешь просто остаться здесь и отдохнуть. Я подойду и посмотрю, что там». С этими словами он приготовился пойти к ним. Видя, что он хотел уйти, не прояснив ситуацию, Донкли поняла, что могло произойти что-то важное. Донкли тоже поднялась на ноги. «Забудь это. Мне все равно здесь делать нечего. Я пойду вместе с тобой». Нитянь коротко кивнул. «Конечно, как пожелаешь». Под ночным небом он и Донкли бежали с тревожной скоростью, быстро приближаясь к Фэн Ло и Ютун. Примерно четверть часа спустя, когда Нитянь и Донкли подошли ближе к Фэн Ло и Ютун, Нитянь наконец узнал их положение через небесные глаза. Три воина стадии Великого Неба в белых одеяниях появились в диапазоне восприятия его небесных глаз. Они преследовали Фэн Ло и Ютун на полной скорости. Двое из них были на среднем этапе стадии Великого Неба, в то время как другой был на раннем этапе стадии Великого Неба. Мечи и копья, которые они держали, казалось, были сделаны из каких-то особых костей и источали морозную ауру. Фью! Нитянь появился перед Фэн Ло и Ютун. Когда они увидели, что Нитянь встал впереди них и теперь блокирует их путь к отступлению, отчаяние появилось в их глазах. В этот момент Нитянь все еще носил маску, которую дал ему Донг Байджи, так что ни Фэн Ло, ни Ютун не узнали его. Они предположили, что он был с другими преследователями. Фэн Ло резко остановился. Его глаза сверкали кровавым светом, он сердито крикнул. «Ты не волнуешься, что посрамишь имя костяной секты, совершая такие презренные вещи?» Зрачки Ютун тоже приняли цвет крови. Она начала использовать заклинание крови. Судя по всему, она была готова рискнуть своей жизнью и вступить в бой с Нитянем. Имея дело с людьми из культа крови так много раз, Нитянь имел глубокое понимание относительно каждого заклинания культа крови. Не только это, но он даже практиковал заклинание поглощения крови сам, и использовал его, чтобы очистить кровь духовного зверя для поглощения эссенции и плоти его зеленой аурой в сердце. Фью, Донг Ли подошла к Нитяню, стоя рядом с Нитянем. Она с любопытством посмотрела на двух людей перед ней. Вот еще одна. Появление Донг Ли еще больше напугало и расстроило Фэн Ло и Ютун, как будто они поняли, что на этот раз им не выжить. Как только Фэн Ло и Ютун собирались выложиться в полную силу для обороны, Нитянь заговорил. Что случилось? Услышав его голос, Фэн Ло и Ютун на короткое время задумались. Голос был очень знакомым, но они не могли вспомнить, кому он принадлежал. Видя, что их лица были заполнены недоумением, Нитянь понял, что их смутило, и таким образом сказал: «Клан Ни, город темных туч». Возвращаясь в подземное царство, Донг Ли рассказала всем своим спутникам из измерения сотни битв, что Нитянь исчез вместе с духовной жемчужиной. Чтобы избежать неприятностей, она не хотела раскрывать свою настоящую личность. Следовательно, она не сняла маску перед Фэн Ло и Ютун. Дрожь пробежала по телу Фэн Ло, его глаза немедленно загорелись. «Клан Ни, Нитянь». Дьявольски красивые глаза Ютун также расцвели ярким светом. Прикусывая нижнюю губу, она смотрела на Нитяня сверху вниз, выглядя потрясенной и обрадованной.